«Это ложь!» — прошептала она. «Вы знаете, что это правда», — настаивал я, наблюдая за миссис. «Вы собирались убить мужа, но вам мешал я. Поэтому вы постарались убрать меня с дороги, оставив в Фудхиллс-клубе. Приехав домой, вы намеревались посадить пьяного Дестера в машину, точно рассчитав, что в нетрезвом виде он не сможет управлять машиной и обязательно разобьется. Но вы допустили в своем плане две ошибки. Во-первых, я приехал домой раньше, чем вы ожидали. А во-вторых, Дестер был вовсе не пьян». Лен отвернулась, снова взяла гребень и стала молча расчесывать волосы. «Я с самого начала предвидела, что вы будете помехой моим планам», произнесла после некоторой паузы Элен. «Я поняла это в тот момент, когда увидела вас. Ну и каким образом вы собираетесь поступить? Вызовете полицию?» «Нет, я на вашей стороне. Если бы я был против, то я позволил бы вам осуществить план, и вы уже сидели бы в тюрьме». «Вот как? Почему же вы помешали, если вы против своего хозяина?» «Потому что не было никакой гарантии, что Дестер погибнет в катастрофе. Он мог быть только ранен, мог выйти из нее без единой царапины. И тогда он рассказал бы полиции, что вы помогли сесть ему в машину». «Я все еще не понимаю, для чего вы мне это говорите», — сказала Элен. «Вы раскрыли мужу свои намерения». «Когда?» «Вчера ночью он не был пьян. Как только вы вышли из гаража, он сразу же стал совершенно трезвым и выложил мне, что хотел убедиться, действительно ли вы готовы убить его ради страховки, и что благодаря своему притворству смог в этом убедиться окончательно. Он также заметил, что позаботится, чтобы эти деньги не достались вам». Женщина удивленно подняла брови. «Он такое заявил?» «Да». Немного подумав и как-то неопределенно пожав плечами, она, как ни в чем не бывало, заключила: «Ну что ж, тогда вопрос исчерпан, верно?» И Элен посмотрела на меня с издевкой. «Очень трогательно, что вы сообщили мне об этом. А почему бы вам не пойти в полицию и не рассказать все?» «Не говорите глупостей», — отозвался я. «Я ведь уже сказал вам, что я на вашей стороне». «А почему вы на моей стороне?» Я усмехнулся. «Посмотрите в зеркало, поймете. Кроме того, я претендую на половину суммы, которую вы получите от страховой компании. Что дает вам право надеяться, что вам достанутся эти деньги? Вы ведь не дура, и сообразите, думаю, что лучше получить половину булочки, чем не иметь ее вообще. Если вы не поделитесь со мной своим выигрышем, то я выдам вас полиции». «Вам не удастся ничего доказать», — заявила Элен. «Верно, но я могу заронить подозрение. Мне кое-что известно о вашем прошлом, и увидев, как вы вчера ловко управлялись с пьяным Дестером, я легко представил себе, как нетрудно вам было вышвырнуть Ван Томлина из окна. Полиции это будет весьма интересно знать». «Он выпал сам, я не дотрагивалась до него». Но по выражению ее глаз я понял, что мои слова снова попали в цель. «Если мне понадобится ваш совет, тогда я попрошу вас об этом. А теперь убирайтесь». Лен встала. «Дестер сказал, что вы холодны, как айсберг», — заметил я, поднимаясь с кресла. «Мне хочется проверить, так ли это на самом деле». Она пошевелилась, но глаза ее потемнели. «Сейчас мы дома одни», — продолжал я. «Вам не кажется, что стоит воспользоваться удобной возможностью?» Я подошел к Элен и обнял ее за плечи. Она занесла руку, чтобы ударить меня по лицу, но я перехватил руку и притянул женщину к себе. Заломив ей руки назад, я грубо впился в ее рот своими губами. Долгое время и тело, и губы Элен оставались неподатливыми. Но потом она вдруг расслабилась. Губы ответили на поцелуй, а руки обвили мою шею. Около половины второго я зашел в ванную и принял душ. Я чувствовал себя отлично. Лен совсем не была айсбергом. Предчувствие не обмануло меня, и я жалел теперь, что не заключил пари с Соли, что мне удастся растопить ее. Одевшись в ванной, я вернулся в спальню. Элен лежала на кровати под желтым халатом. Ее волосы разметались по подушке, глаза были закрыты, она дышала ровно и спокойно. Я остановился около кровати и посмотрел на женщину. Потянувшись, как кошка, она открыла глаза и поглядела на меня. «Так ты действительно считаешь, что мне не получить этих денег?» — спросила Элен. «Неужели ты ни о чем другом не можешь думать?» — бросил я, раздраженный, что первыми словами с того момента, как я овладел ею, были слова о деньгах. «Почему бы и нет? Это ведь важно, не так ли? 750 тысяч долларов. Подумать только, сколько всего можно сделать с этими деньгами». Ну что ж, теперь, по крайней мере, Элен и меня включила в эту финансовую авантюру. Я сел на кровать. Дестер сказал, что собирается устроить так, чтобы ты не получила их. «Вчера он летал в Сан-Франциско», — сообщил я. «Держу пари, что он был в страховой компании. По-моему, ты можешь проститься с деньгами». «Контракт мужа истекает сегодня», — отозвалась Элен. «С завтрашнего дня он остается дома и будет все время пить. Кредиторы заберут все, что у нас есть. Мне нужно собрать свои вещи и уехать». «Куда ты собираешься уехать?» Она пожала плечами. «На первое время у меня есть немного денег, а там я найду еще кого-нибудь из тех богатых дураков, которые раскошеливаются на красивых женщин и веселую жизнь. Я думаю поехать в Майами». «Не надо спешить. Останься и дождись конца. Ничего нельзя предсказать заранее. Возможно, Дестер займет деньги под страховку и расплатится с долгами. 750 тысяч — это немалая сумма». «Я не получу ничего. Нет, мне лучше уехать. Я и без того потеряла много времени даром. Я могу сама позаботиться о себе». «Я в этом не очень уверен», — возразил я, глядя на нее. «Заарканить парня ты можешь ловко, но когда дело доходит до того, чтобы общипать его, тут ты ничем не блещешь. Ты потеряла на смерти своего недавнего любовника 13 тысяч и напортила все с Дестером. Скажи мне, это ты вытолкнула Ван Томлина из окна?» Элен посмотрела на меня отсутствующим взглядом. «Нет, он упал сам. Я могла удержать его, но я этого не сделала». Мне показалось, что она лжет, но я не собирался допытываться.